сапожников да всяких других разночинцев не облагородил, а сам в круг них холопства набрался. Хотя бы вот тогда приезжал он с вами в свою вотчину. Что делал? Чем бы на охоту съездить? Аль банкет сделать, бал, гулянку какую? По мужичьим избам на посиделке почал таскаться. С парнями да с девками мужицкие игры играть. Стариков да старух сказки заставлял рассказывать да песни петь, а сам на бумагу их записывал. Княжеское ли это дело? Старые книги да образа за большие деньги стал покупать. Кто не скажет ему, вот, мол, ваше сиятельство, в такой-то деревне у такого-то мужика есть редкостная книга. Глазенки у него так и загорятся, так и забегают. В полночь ли, за полночь ли, лошадей, и поскачет, сломя голову, верст за 30, либо за 40, к мужику за книгой. Курганы почнет копать, сам с мужиками в земле роется, черепки там попадутся, аль жеребейки какие. Он их в хлопчатую бумагу, ровно драгоценные камни, да в ящики, да в Питер. Не видали, знать, там эткой дряни. Увидал раз нищего слепца, стоит слепец на базаре. Лазарь поет. «Батюшки Светы, наш князь Данила Борисович так и взбеленился. Берет слепца за руки, сажает с собой в карету, привез домой прямо его в кабинет, усадил оборванца на бархатных креслах, водки ему, вина, обедать со своего стола. Да и заставил стихиры распевать. Тот обрадовался». Да дурацкое свое горло и распустил. Орет себе, как бурлак какой. А князь Данил Борисович все на бумагу, да на бумагу. Ну, хорошее ли это, сударь, дело? Ведь грязью играть, только руки марать, дело это не княжеское. 3 дня тот нищий у нас выжил, пил, ел с княжего стола, на пуховой постели собака дрыхнул. А как все стихеры перепел, князь ему... 20 рублей деньгами, одежи всякой, харчей, повозку велел заложить, да отвезти до села, где он в кельинке при церкви живет. А сам вот после носится со стихерами. Золото, говорит, неоцененное сокровище. Хорошо, сокровище, нечего сказать. Просто сказать, ума лишился, и все тут. Нет, сударь, в старые годы жили не так. В старые годы господа держали себя истинно по-барски. Такую дрянь, как нищий слепец, на версту к себе не допускали. Знай, дескать, сверчок свой шесток. Компанию с ровней водили. Другой хоть шляхетного роду, да не богат, так его разве только из милости в знакомца принимали, чтобы над ним когда потешиться, аль чтобы в доме было полюднее. И должен был тот знакомец ходить по струнке, а чуть проштрафился шалепами его на конюшне. Да иначе и не следует. Как бы на горох не мороз, а он бы через тын перерос. Так вот, сударь, как в старые годы живали. А теперь что? Тьфу! Хоть бы, например, при князе Алексея Юрьевича здесь в заборье было. Подлинно не жизнь, а рай пресветлый. Богатство-то, сударь, какое! Изобилие-то какое было! Одного столового серебра 120 пудов. В подвале бочонки с целковыми стояли, а медные деньги, что горох, в сусеки ссыпали. Нарочно такие сусеки в подвалах были наделаны. Музыкантов 2 хора. На псарне 1000 собак. На конюшне 500 лошадей верховых да 200 езжалых. Шутов да юродивых 10-1,5 при доме бывало. А прич немых арапов да карликов. Шляхетного рода знакомцев из мелкопоместных человек по 40 и больше проживало. Мужики ли, бывало, у кого разбегутся, деревни ли у кого судом оттягают, пропьется ли кто из помещиков, промотается ли, всяк бывало в заборье на княжьи харчи. Опять барыни-приживалки, барышни, этих тоже штук по 30 водилось. Уж именно дом был, как полная чаша. А сам вот князь какой был барин, такой сударь важности, что теперь весь свет исходить.